Глава 16. Утром я осталась одна в доме. Максим, забрав Анютку и попрощавшись со мной коротким поцелуем в щеку, уехал на работу. Шофер отвез дочь в садик, и наконец-то я осталась наедине с собой. Но мое спокойствие продлилось недолго. Только-только я начала разбирать коробки, как услышала звонок в дверь. Я вздохнула, надеясь, что это кто-то из соседей или доставка. Но нет, горничная привела ко мне девушку с ворохом пакетов. Она неуверенно вошла в комнату, бросила на меня быстрый взгляд и застыла, словно увидела привидение. «Я имиджевый помощник, Карина», — представилась она, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Меня попросили помочь с выбором одежды жене Максима Викторовича». Девушка стала что-то искать в телефоне, нервно тыча пальцем в экран. Наконец, найдя нужное фото, она сравнила его со мной. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна раздражения и неловкости. «Это и есть жена хозяина», — вдруг вмешалась горничная, которая наблюдала за происходящим со стороны. «Вероника Степановна перенесла тяжелую операцию». Карина бросила на меня растерянный взгляд, затем снова посмотрела на фото. «Но то, что я привезла, вряд ли вам теперь подойдет», — наконец произнесла она, шагнув ко мне. Девушка показала экран смартфона, и я увидела свою фотографию до обнаружения онкологии. И как Максим только нашел ее? Кажется, она была в моем старом телефоне, который я давно выбросила. «Тут Максим Викторович промахнулся», — пробормотала я, ощущая, что краснею. «Совсем ничего не подойдет». Карина задумчиво посмотрела на меня, а затем кивнула. «Ну, что-то можно попробовать примерить, но мне придется пересмотреть фасоны и размеры», — сказала она по-прежнему растерянно. «Значит, давайте смотреть и мерить». «А платки? Он заказывал платки?» — спросила я, показав на свою голову. После химиотерапии у меня почти не осталось волос, и пока я была вынуждена носить цветной платок в виде шапочки. «Да, платки и косынки». Катерина принялась разбирать пакеты. «Я много привезла. Это была дополнительная просьба Максима Викторовича». Я вздохнула с облегчением. Хоть что-то полезное. «Спасибо», — ответила спокойно, не позволяя эмоциям взять верх. «Давайте начнем». Примерка отняла много сил, но все же я оставила несколько вещей, которые пришлись по размеру. Они словно были созданы специально для меня, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки фигуры. Я не могла сдержать улыбку, глядя на свое отражение в зеркале. Надеюсь, я еще наберу вес, и эти наряды сядут как влитые. Платки, белье и множество других женских мелочей, включая две пары уютных домашних туфель, я тоже оставила. Они были немного великоваты, но это не имело значения. «Я могу привезти одежду подходящего размера завтра или скинуть вам каталоги, чтобы вы сами выбрали. Размер я уже знаю. Телефон дадите?» — спросила Карина, стараясь не мешать мне. «Думаю, так будет лучше», — с благодарностью ответила я и продиктовала свой номер. Она кивнула, и горничная отправилась ее провожать. Я вернулась к коробкам, чувствуя, как меня захлестывает волна грусти. Эти вещи были частью моей истории, моими воспоминаниями, но я не могла позволить им захламлять новое пространство. Выбрав несколько мелочей, статуэтки, книги, украшения, альбомы, я расставила их по комнате, словно создавая уголок памяти. Остальное же оставила лежать на полу, решив, что отдам его тем, кто в этом больше нуждается. Горничная забрала 3 оставшиеся коробки в кладовку, а все, что я отложила, аккуратно упаковала в большие мешки. Я переоделась в теплый костюм, натянула вязаные носки, а поверх них старенькие уги. Напряжение стало покидать мое тело, словно я наконец-то избавилась от груза прошлого, освободив место для чего-то нового. Я направилась в оранжерею, решив начать именно с нее. Цветы давно не видели моего ухода, и я с нетерпением ждала момента, когда смогу заняться поливом и обрезкой. Это занятие всегда дарило мне умиротворение и радость, возвращая к жизни. Большая стеклянная пристройка с пыльным полом и теплым, но тусклым освещением пустовала. Мои цветы, всего 10, стояли на подоконнике, и их вид вызывал у меня смешанные чувства. С одной стороны, они были спасены, с другой, их состояние оставляло желать лучшего. Я улыбнулась, глядя на то, как они оживают под моими руками, как начинают переливаться их лепестки. В коробках нашлись мои инструменты, перчатки, подкормки и другие мелочи, которые были так необходимы. Все это я разложила на полу, стараясь не нарушать хрупкий порядок. Огромное пространство нужно было использовать максимально эффективно. Вдруг дверь оранжереи открылась, и ко мне заглянула горничная. Ее лицо выражало неподдельное удивление. «Вам нужна помощь?» — спросила девушка, стараясь скрыть волнение в голосе. «А есть ненужный стол и пара стульев. Мне бы ведро воды и тряпку. Тут очень грязно», — ответила я, желая как можно скорее приступить к работе. «Мы сами уберемся!» — испуганно воскликнула горничная. «А все, что вам нужно, лучше заказать по каталогам», — указала на стопку журналов, лежащих на самом дальнем подоконнике. «Максим Викторович сказал, что можно воспользоваться услугами садовника». «Для начала мне нужен стол, стул и ведро с водой», — вздохнула я, пытаясь сохранять спокойствие. «Я сама хочу привести в порядок цветы». «Сейчас принесу». Горничная быстро скрылась за дверью, оставив меня наедине с мыслями. Я почувствовала, как в душе разливается приятное тепло. В этой пустой оранжерее, среди полуживых растений, я ощущала себя как дома. Здесь я могла создать что-то новое, вдохнуть жизнь в увядшие цветы, а заодно и обдумать все. Мне отчаянно хотелось найти смысл в том, что я делаю, найти хоть какую-то отдушину. Но остатки болезни душили меня, напоминая о том, как много я потеряла. Каждое воспоминание, словно острый нож, вонзалось в сердце. Я не могла избавиться от мысли, что выбрала неправильный путь, оставшись с Максимом. Но ведь он обещал мне счастливую жизнь. Обещал, что мы будем вместе, что все наладится. Почему тогда внутри меня поселился этот холод? Почему сомнения все еще терзали душу? Что я делала не так? Почему все казалось таким неправильным? Может быть, я должна была рискнуть, попробовать что-то совершенно новое? Но страх перед неизвестностью сковывал меня, не давая сделать шаг вперед. Сердце билось в груди, как птица в клетке, а мысли метались, как тени в ночи. Я не могла найти ответа, не могла найти покоя, и в этом хаосе я теряла себя.